Боги в центре политики. В городе-государстве, то есть на третьем уровне, воплощалась в жизнь формула «дела богов и дела людей». Формула, пример которой дают граждане Итаноса, города на острове Крит. Они клянутся, что будут гражданами в равенстве и в сходстве во всем, что касается богов и людей. А закон, принятый на собрании граждан Итаноса, предусматривает наказание для того, кто откажется принести клятву исполнять божественные и человеческие дела. Формула всегда включала в себя два понятия – боги и люди, которые употреблялись в строго определенном порядке согласно иерархии. Условия включения в город-государство нового гражданина, вхождение в политическое сообщество, за пределами которого он был рожден, гласили, что кандидат на получение гражданства обязательно должен был в первую очередь принимать участие в общественных жертвоприношениях, иметь доступ к алтарям, в святилища, к городским богам, а затем на собрание и в магистратуры. Допустим, иностранец получал право гражданства, право реальное, а не виртуальное, которого так часто удостаивались благодетели города-государства в знак признательности. Такого человека переставали рассматривать как заезжего иностранца, всегда нуждавшегося в услугах полноправного гражданина для посещения алтаря. Иностранцы были исключены из рамок гражданского сообщества, даже если город-государство и приглашал их на тот или иной общественный пир. Их присутствие терпелось лишь на празднике Гефеста, бога, покровительствовавшего ремесленникам, всем тем, кто занимался ремеслом, в то время как свободный гражданин всегда предавался праздности. Итак, будущий гражданин получал доступ во Фратрию, причислялся к роду и таким образом становился обладателем установленной законом доли при свершении жертвоприношений и законного места на пирах равных. Его могли также попросить предстать пред собранием братьев и изложить причины, по которым он хотел вступить в новое сообщество. Затем он должен был попытаться убедить членов своего дема, города-государства в миниатюре. Если сообщество давало свое согласие, то он мог в дальнейшем принимать участие во всем том, в чем принимали участие активные граждане города, в первую очередь в общественных жертвоприношениях. Право гражданства могло усиливаться другим правом, которое предоставлялось не каждому новому гражданину, но которое позволяло очень четко выделить ценности, придаваемые городом-государством делам богов. Это второе право, предоставлявшееся только избранным, относилось к участию в обсуждении дел богов на авторитетных собраниях. Более конкретно, речь идет о праве заседать на первой части собрания, той части, которая касалась священных дел. Ведь подобные дискуссии разрешались исключительно полноправным гражданам, пользовавшимся всеми правами без исключения. Такой привилегией наделяли крайне редко, и доказательством тому служит история Тизамена и жителей Спарты. Тизамен был знаменитым воином и прорицателем. Оракул предсказал, что он победит в 5 сражениях, которые состоятся под его руководством. Спарта тут же захотела привлечь его на свою сторону. Тизамен потребовал, чтобы в его контракт была включена статья, предусматривавшая получение полного гражданства со всеми правами. Жители Спарты пришли в негодование, и сделка не состоялась. Зато афиняне в исключительном случае предоставили все права жителям Платей, своим союзникам до последней капли крови, оставшимся в живых после чудовищной осады города спартанцами во время Пелопоннесской войны. С этого дня жители Платей стали гражданами Афин, наделенными теми же правами, что и другие афиняне, и обладающими теми же прерогативами в отношении священных и гражданских вещей. Правда, было сделано 2 оговорки. С одной стороны, сан жреца и право участвовать в мистических культах передавались по наследству. С другой, они не могли входить в число 9 архонтов. В соответствии с этим постановлением жители Платей были разделены между афинскими демами и родами и допущены на собрание, где обсуждались дела богов. В 198 году до нашей эры римский консул Фламинин вел военные действия против Македонии. Он осадил Элатею в Фасиде. Город пал, и жители Элатеи нашли прибежище в Аркадии, у граждан Стимфала, своих родственников с незапамятных времен. Их разместили в домах, открыли доступ к семейным очагам и разрешили участвовать в церемониях жертвоприношений. Из общественных земель им были выделены частные наделы. Прошли годы. Жители Элатеи вернулись на родину и тут же приняли указ, воздававший должное городу и гражданам Стимфала. Помимо права на убежище, граждане Стимфала получат право участвовать в общественных жертвоприношениях, совершаемых жителями Элатеи, а дела Элатеи будут рассматриваться сразу же после проведения собрания, посвященного священным делам. Некоторые города-государства обсуждение дел богов и дел людей осуществляли в разное время. При этом употреблялась формулировка «в первую очередь», «после священных вещей», чтобы указать на политические дела, которые должны были обсуждаться в срочном порядке. Это проявлялось также в текстах почетных указов, предоставлявших право на гражданство избранным иностранцам. Они будут допущены в совет и на собрание сразу же после обсуждения дел богов. Боги в первую очередь, причем для граждан первого ранга, для тех, кто закреплял за собой право на получение сана священнослужителей и на обладание должностями самых важных магистратов. В Дельфах граждан первого ранга называли демиургами, общественными должностными лицами. В Памфилии, греческом городе Пергамского царства, самой почитаемой жрицей, жрицей Артемиды, могла стать только гражданка, живущая в городе и рожденная в семье, три поколения которой, причем как по отцовской, так и по материнской линии, жили в городе-государстве.